Глава 12. Невиданное расслабление сошло на друзей после посещения термы. Они брели по кривым переулочкам, разморенные, лениво переругиваясь на предмет дальнейшего направления стоп. Эггард был уверен, что наступило время поесть. Тафилу казалось в самый раз замолить грехи в ближайшем храме, а малыш свое ближайшее будущее представлял только на постоялом дворе, где никто не орет в ухо, и можно остаться наедине со своей меланхолией. «Нет, мы обязаны пойти во храм», — упорствовал отец Теофил. «Что вы видели в этом городе, дети мои, кроме бани, кабаков и пыльной гостиницы, засиженной шлюхами? А монастырь святого Павла? А церковь святого Иоанна? А церковь Девы Марии Перебелико, где стоит гробница из цветной яшмы, где покоится император Роман, а также рука благословенного Иоанна Крестителя? Это почти живая рука, дети мои, от локтя до кисти. Особенно сохранился указательный палец, которым Иоанн Креститель показывал на агнцев Божьих». Эггард поморщился. «Вот поэтому христиан и зовут кости поклонниками». «Кем?» Малыш не расслышал. «А монастырь святого Франциска в Пере», продолжал разглагольствовать священник, «где имеется шкатулка с костями невинных младенцев, а также кость руки святого Пантелеймона, а также кость руки святой Марии Магдалины, Луки Евангелисты и правая рука Стефана Первомученика, украшенная серебром и жемчугом, а также три из голов 11 000 дев и кость святого Игнатия, посвященная святой Деве Марии». «Послушай, святой человек», — недовольно перебил Эггард, «если ты думаешь, что у меня от твоих словоблудий пропадет аппетит, ты жестоко ошибаешься. Не соизволишь ли заткнуться, отец Теофил?» «Нам сюда», — свернул Теофил в проходной дворик с фонтаном. «Здесь короче». «Короче куда?» — уточнил Эггард. «Учти, отец Теофил, если здесь короче к храму с костями, то мы с малышом подвергнем тебя жесточайшей обструкции. Общаться с Богом и его помощниками мы предпочитаем в сытом виде. Верно, малыш?» «Не хочу я есть», — заныл малыш. «И к Богу не хочу. Я в гостиницу хочу». Эта дорога действительно оказалась короткой. Если и не к храму, то к Богу, наверняка. У фонтана их внезапно заперли. Трое сзади, трое спереди. Ни одного выхода. Двор-колодец. Пышногрудая девица, набирающая воду в фонтане, выронила кувшин и в страхе умчалась. Ее выпустили. А затем ряды атакующих сомкнулись, и свободное пространство стремительно сузилось. Разморенные друзья не сразу вспомнили, где у них мечи. Эггард впервые в жизни принялся искать его на правом боку. Малыш в котомке, а отец Теофил вознамерился обнажить свой, но очень удивился, вспомнив, что никогда не носил меч. Супостаты налетели на них в развивающихся накидках, сжав рты. Очевидно, в их инструкциях не значилось беседы с друзьями. Рубили на поражение. «Кто такие?» — изумленно думал Эггард, неуклюже кувыркаясь в фонтане. «Черт! Прорезала его! Сибилла! Ах, какая удивительная женщина! Видела его в полный рост у собственного алькованного ложа. Оскорбление, каковое не прощается. А потом навела справки, проследила, а узнав про отца Теофила в рядах врагов, совсем взбеленилась. Ведь сама же его и субсидировала». Он вынырнул, отфыркиваясь, выхватил меч. Блестящая сталь уже опускалась на его голову. Эггард отбил удар, но сила врага швырнула его на колени. Его рука погрузилась в воду и нащупала кувшин, оставленный горожанкой. Торжествующий убийца уже готовил второй удар, когда кувшин разбился о коротко стриженный череп. Громила ахнул и распахнул глаза. Зрачки разбежались. Хватило одного взгляда для осознания катастрофичности положения. Паршивейшая мизансцена. Малыш бросает меч, улепетывает по кругу, а за ним, размахивая кривыми махайрами, несутся двое, вот-вот подрежут. Тафил тоже почти готов. На спине отбивается ногами. Одного легнул в интимное местечко, но только разозлил. Уже блестит на солнце сталь, пригвождая священника к земле, да и сам Эггард не больно-то свободен. Рыжий хлыщ с рябым лицом уже отрезает его от друзей, умело вертит мечом, не уследить за лезвием. Помощь свалилась, как метеорит. Молодецкий свист прорезал дворик, забился, как канарейка, между нависающими домами. Какие-то личности, числом не меньше дюжины, ворвались на арену боевых действий. По виду сущий сброд. Кто в кожаных кирасах, лориках, кто в простых хитонах, опоясанных бечевками. Человек, занесший меч над Теофилом, так и не выполнил поставленную задачу. Нож вонзился ему между лопатками, швырнув рылом в пыль. Малыш увернулся от инерционного удара, бросился поднимать свой меч. Бегущий за ним замешкался, другой стремительно развернулся навстречу новому противнику. «Всем стоять!» — хлопнул в ладоши высокий человек в войлочной шляпе. «Первый делающий шаг идет на тот свет! Оружие на землю!» Рыжий со спинами попытался взбрыкнуть. Он думал, что друзья его поддержат. Забияка бросился с мечом на прорыв, но кто-то гибкий и вертлявый соорудил ему подножку, а подскочивший здоровяк в байдане размозжил голову мечом. Остальные в нерешительности топтались. «Оружие на землю, господа хорошие!» — повторно возвестил долговязый. На этот раз его послушались. Убийцы недовольно скинули мечи в кучку и пинками были выгнаны в переулок. Очевидно, избытком жестокости человек в шляпе не страдал. «А говорили, что вы непобедимые!» — рассмеялся долговязый. «Врали, наверное?» «Не врали», — возразил Эггард, помогая подняться Теофилу. «Просто мы с утра впали в гедонию, а эта штука засасывает, как женская лона. Вы не грабители, уважаемые? Прошу учесть, что мы истратили последние сбережения, а других у нас висят у тебя на поясе», — рассмеялся незнакомец. «Причем, уверенно, его оттягивают. Успокойся, Эггард из Трира. Нам не нужны твои деньги, равно как деньги твоих друзей и родственников». «Ты знаешь мое имя?» — изумился Эггард. «Он знает!» — хохотнул знакомый коротышка, выбираясь из толпы. «Уж прости, Эггард, но я рассказал о твоих подвигах друзьям Логофета и Патия. Собственно, я и есть один из друзей Логофета и Патия. Это Ксенофонт, его ближайший сподвижник». «Ах, Вавилий!» — покачал головой Эггард. «Ты и здесь поспел. Впрочем, спасибо вам, друзья. Не знаю, каковы ваши цели, но вы пришли прямо тютелька в тютельку. Логофет Ипатий приглашает Эггарта и его друзей возлечь к его скромному обеденному столу», — объявил Длинный. «Следуйте за нами, господа. Нам пора поторопиться. Очень скоро сюда примчатся стражники». «Ну, что я вам говорил, друзья?» Эггард торжествующе обозрел своих все еще напуганных спутников. «В первую очередь обед, а уж потом все остальное. Намерены спорить? Так давайте. Но мне кажется, у этих парней очень решительные лица». Идти по городу такой разношерстной бандой, потрясая оружием, разумеется, было глупо. Часть людей рассеялась, а Ксенофонт и еще несколько его людей, закутавшись в плащи, провели троицу боковыми улочками, свободными от патрулей, и впустили в неприметный дом на улице Альмина. Человек в прихожей кивнул к Ксенофонту. Отворилась дверь в низкую залу, потом еще одна, низкие ступени. Стражник зажег факел, осветив узкий пандус в подземелье, подал знак и первым тронулся в путь, освещая сырые стены и грубо сбитые распорки, расставленные через каждые 20 шагов. Несколько раз коридор менял направление. Очень скоро Эггар сбился с ориентира, как ни пытался удержать его в голове. Такое ощущение, что подземный ход тянулся через весь Константинополь, хотя фактическая его длина, возможно, составляла не больше 100 шагов. На заключительном этапе вновь возникли дверь, сырой коридор, освещенный факелами, какие-то подсобки, кухонные тылы, вновь коридор, снабженный широкоплечий охраной, и, наконец, роскошный зал, усланный персидскими коврами, среди которых серьезного вида человек в простом сакосе, подпоясанном кожаным ремнем и в крестьянских карбатинах давал им царский прием. Он отложил пергаменты и наизусть цитировал Василия Великого и Григория Богослова, рассуждал о социальной справедливости в духе Иоанна Златоуста и очень пытливо присматривался к своим гостям, в особенности к белобрысому рыцарю. Окружающую аристократа изысканную обстановку, включающую золотую посуду и деликатесы, ее венчающие, он, видимо, рассматривал как величайшее достижение социальной справедливости. Шторы на окнах были наглухо задернуты. Место нахождения главаря бунтовщиков держалось под строжайшим секретом. Верил ли он в свои слова, которые с пылким жаром выплескивал на гостей, также оставалось загадкой. «Многие осуждают меня за то, что я нападаю на богачей», сетовал Логофет Ипатий. «Но зачем они несправедливы к бедным? Обвиняю не богача, но хищника. Ты богат? Не мешаю тебе. Рад за тебя и всецело поощряю. Но ты грабитель. Осуждаю тебя. И богачи, и бедняки равно Божьи дети. Необходимое для существования должно быть у всех общим. То же самое знать, ведь достоинство человека не в его происхождении. Бог не создал рабство, одарив человека свободой, и мы ведем войну, но наша война не живых делает мертвыми, а, напротив, мертвых — духовно живыми. — Ты презираешь земные удовольствия, Ипатий? — спросил Эггард. — Я вынужден есть, — пожал плечами Ипатий. «Я вынужден спать. Я меняю дома», скрываясь от агентов Кантакузина. «Вас смущает роскошь этого дома? Она показная, уверяю вас. Вы мои гости. Я не могу накрыть вам на тюфяке в коридоре. Это правило приема гостей, не больше. Я не вижу разницы, из какого кубка пить вино, из деревянного или серебряного. Я свято верую, что любовь к миру является враждой к Богу. Ибо говорил Григорий Богослов: «Не любите мира, ничто от мира». Что значит «что от мира», если не погоня за деньгами, от которых нет никакой пользы душе, плотские вожделения, высокомнения, земные желания? Все это не только не от Бога, но и отделяет от него тех, которые имеют в душе такую страсть и умерщвляют душу, побежденную ими. Блеск фанатика горел в глазах Ипатия, но фанатика, железно знающего, какой дорогой ему идти, а какой — послать других. О последнем и начал тревожиться Эггард. «Ты не разделяешь взгляды засидевшихся у власти?» подал голос, приходящий в норму отец Теофил. Впечатлительному священнику все еще мерещился нож, пронзающий его грудь. «О, ты прав, святой отец!» — возвысил голос Ипатий. «Именно засидевшихся у власти, окружившие трон, решили отменить отлучение Нестория и несут чушь, якобы тот, кто прежде всех веков пребывает с отцом, еще имеет нужду родиться, чтобы начать бытие. Они хотят признать сына частью единосущного и заставить считать отца сложным, разделяемым, изменяемым. А ведь еще Василий Великий отмечал, что три ипостаси не разделяют единое божество на три бога, потому что Отец, Сын и Святой Дух не разделены пространством, не разделены временем, так как они совечны, согласны между собою в хотении, не разделены различием свойств, так как они подобны друг другу до неразличимости. Бог един не числом, а естеством. Это латинине создали срамное многобожие. Кстати, успели вы заметить, как много в Царьграде язычников? Но ведь человека не сразу разберешь, язычник он или христианин, улыбнулся Эггард. Пока рот не раскроет, а мы здесь никого не знаем. Да ладно, отмахнулся Ипатий. Наслышан о ваших подвигах. Я к тому веду речь, что язычество создает жизнь, полную наслаждений и роскоши, которые ведут, если не прямо к смерти, то на край гибели. Многие позволяют себе излишества в пище и тому подобном, создавая противоположность святой и праведной жизни. Прогуливаясь вчера по городу, прокашлялся Теофил, я видел картину на отбеленной стене. Это была безобразная пляска женщин, из которых каждая имела свое искривленное положение. В баснословии такие женщины называются менадами. Волосы развивались ветром, во взорах неистовство, в руках пламенники, и от их освещения все тело казалось в огне. Одежд на них было вопиюще мало, ноги едва касались земли и как бы висели в воздухе. Ни одно из движений не выражало благопристойной стыдливости. Среди пляшущей толпы женщин находилось изображение мужчины, но это было что-то пародийное, образец изнеженности, нечто среднее между мужчиной и женщиной. Он находился в состоянии расслабленности, как бы в усыплении или в упоении, лежал небрежно на роскошной колеснице, которую по хороводу Минат возили звери, и на него обильно лилось из чаши вино. Изображения окружали чудовища с косматыми лицами, которые скакали вокруг фрески на козьих ногах. Я долго смотрел на эту картину и не уставал поражаться. «Согласен», — кивнул Ипатий. «Вот и я говорю об опасности возвращения к язычеству при внешнем исповедании христианства. Здесь, в столице, многие знатные люди, даже приближенные к кесарю, усвоили тон языческого общества с его роскошью и фривольностью. Они отпали от Бога. Одни называют Христа богоносцем, а Пресвятую Деву богоприимницей или даже Христородицей, что еще хуже. Другие в безумии своем выдумали, что Бог злобен и глуп. Искушающий Еву змей на самом деле — Спаситель. Он дает ей знания, которые прячет от нее Творец. Истинно жалкие и несчастные, как иудеи, намеренно отринувшие почитание Христа, и те, кто проповедует безбрачие, живя с девственницами. «Мы и не слышали о таких», — покосился на малыша Эггард. «Им не с числа». «Я видел таких и в Каппадокии, и в Вифинии. Скажите, можно ли предположить, что молодой человек, живя вместе с юными девами, вместе сидя и обедая, и беседуя с ними целый день, не распространяюсь ни о чем прочем, неприличном смехе, хохоте и нежных выражениях и так далее? Что он, живя с ними в одном и том же доме, многое принимая от них и сам сообщая им, не испытывает ничего человеческого, но остается чистым от порочного желания и удовольствия? Такое состояние свойственно не существам, облеченным телами, а бесчувственным камням. Что правдоподобнее? Скажите мне, чувствует ли мужчина похоть к женщине или не чувствует? Конечно, чувствует. Но сожительствующий, скажете, для удовольствия переносит все это, наслаждаясь лицезрением девственниц. Если в том и есть какое-нибудь малое удовольствие, мы, противопоставляя ему стыд, насмешки, порицания, червь неумирающий, тьму кромешную, огонь, не угасающий в чреслах, скорбь, воздыхание, скрежет зубов, и, положив это как бы на чашу весов и сравнив одно с другим, устранимся, наконец, от той тягчайшей и губительной заразы. Причина всех зол — девство. Она остается только по названию, и все ограничивается словами на устах. «Неужели?» — пробормотал малыш. «Нет у них речи ни о пристойной одежде, ни о спокойствии, приличным девственницам, ни о сокрушении, ни о чем подобном. Говорят они обо всем легкомысленно и смеются не к месту, и тревожатся, и предаются удовольствиям более женщин, услаждающихся в непотребном обществе, и стараются усвоить себе бесстыдство блудниц, как бы соревнуясь с ними приобрести первенство в дурной о себе молве. Какая же причина делает сожительство желанным для них? Страсть тщеславия. Весь род человеческий, можно сказать, тщеславен, но особенно женский пол». «Да, это звучит справедливо», — несмело заметил отец Теофил. «И до того доходит испорченность нравов, что не только женщин и девиц сокрушает забота о показном, но и между мужчинами эта болезнь бушует». «Все позволено, но не все полезно». «Да-да, святой отец, апостол Павел прав. Мне все позволено, но ничто не должно обладать мною». Ухаживая за своим телом и достигая его холености, такие мужчины становятся женоподобными, заставляют себя подрезать волосы на манер рабов и щеголих, драпируются в прозрачной одежде, жуют мастику, мажутся благовонными помадами, натираются маслами, душатся духами. Что сказать о них? Физиогномист по лицу их определит, что это за люди. Заискиватели чужих жен преступной склонности, люди немужественные. Афродите двусторонне служащие, власоненавистники, безбородые, питающие в себе страх к этому цвету мужественности, волосы на голове и то причесывающие на манер женщин. «Педрилы! Отродье вавилонской шлюхи!» «Бог воскресил Иисуса Христа силою Своею, воскресит и наше тело. Наше тело — часть Христа. Как можно отдавать его блуднице? Как можно телесным соединением с блудницей уничтожать духовную связь с Христом? Блуд — самый тяжкий грех, ибо он совершается на собственном теле. Тело же это — храм Святого Духа, данный нам Богом, через посредство которого мы стали Божьим достоянием». «Верно сказано. Вот и я подумываю удалиться в уединение, чтобы там всецело предаться посту и молитве». Все трое с любопытством выставились на Ипатия, который, придя к выводу, что, возможно, и погорячился, предпочел сменить тему. «Я хочу узнать, что вы думаете о верховной власти в государстве. Кому по праву она должна принадлежать?» Эггард вознамерился было открыть рот, но святой отец его опередил. «Аристотель, будет тебе известный Патий, думал долго, но не смог определить, кому должна принадлежать верховная власть в государстве, народной ли массе, или богатым, или порядочным людям, или одному наилучшему из всех, или тирану. Все это представляет трудность для решения. Разве справедливо будет, если бедные, опираясь на свое большинство, начнут делить между собой состояние богатых? Если да, тогда что же будет подходить под понятие крайней несправедливости? Опять-таки ясно, если меньшинство, состоящее из богатых, начнет расхищать и отнимать имущество у массы, будет ли это справедливо? Нет, но разрушит мир и государство. А сам ты как считаешь?» «Ты что-то говорил про порядочных?» «Понимаю тебя, Ипатий. Во главе должны стоять люди порядочные. Но в этом случае все остальные утратят политические права, как лишенные чести занимать государственные должности. А если должностными лицами будут одни и те же, то остальные неизбежно окажутся лишенными этой чести. Не лучше ли отдать власть в руки одного, самого дельного? Пожалуй, так многие скажут. Вообще плохо то, что верховную власть олицетворяет собой не закон, а человек, душа которого подвержена влиянию сиюминутных страстей, даже если он ходячая добродетель. Да, благоволением нас привлекают к себе цари, мудростью оптиматы, свободой народы, так что при сравнении трудно выбрать лучшее. А желать нам следует целостности мироустройства по образу Божьему, радости и пребывания в благодати. Лишь на короткое время христианство смогло сохранить прелесть новизны. Весьма печально.